Глава пятая. Семен Ипполитович Лункин проживал в историческом центре города, в двухэтажном доме постройки примерно столетней давности. Я зашла в арку и попала в грязный дворик, сильно напоминающий городскую свалку. Подъездная дверь висела на одной петле и противно поскрипывала от легкого осеннего ветерка. Очутившись в подъезде, я увидела прямо перед собой широкую металлическую лестницу с коваными перилами, ведущую на второй этаж. Она могла бы служить украшением любого особняка, если бы не была такой замусоренной и заплеванной, а в отдельных местах еще и щедро заляпанной краской. Вскоре я оказалась перед обшарпанной дверью, на косяке которой красовалось 6 звонков, под которыми значились номера квартир. Лункин проживал в 5-й. На соответствующую кнопку звонка я и нажала. Вскоре послышались шаркающие шаги и металлический лязг открывающейся двери. Передо мной предстал худощавый дедок в застиранном нижнем белье. «Ой, барышня, извиняйте!» Запоздало смутился он и прикрыл дверь, высунув в небольшой проем седую голову. «А я думал, это Серега пришел, приятель мой!» «А вы, барышня, наверное, звоночком ошиблись. Вам кто нужен-то?» «Мне нужен Лункин Семен Ипполитович». «Это я? А по какому вопросу?» Осведомился жилец коммунальной квартиры и, прежде чем я успела что-то сказать, предположил. «А вы, наверное, из риэлторской фирмы? Насчет расселения?» «Нет, я...» «Значит, из горэлектросети?» Перебил Лункин. «Думаете, мы электричество воруем? Ошибаетесь. Платим все по счетчику исправно. Хотите проверить?» «Семен Ипполитович, я не из горэлектросети. Мне очень нужно поговорить с вами по одному делу. Я частный детектив. Вы позволите мне войти?» «Детектив?» Дедок захлопал глазами от изумления. «По дела. Прямо как в кино». «Ипполитович, кто там?» Раздался женский голос за дверью. «Не ко мне там случайно?» «Нет, Маня, это ко мне», — ответил соседке Лункин, а потом сказал. «Ну, вы это, барышня, подождите в коридоре немного. Я оденусь, а потом заходите. Дверь в мои хоромы вторая налево, а эту просто захлопните». Я дала полураздетому дедку несколько секунд на то, чтобы он успел скрыться в своей комнате. Затем зашла в общий коридор и оказалась лицом к лицу с соседкой Ипполитыча. Это была не в меру толстая женщина лет 50 с бигуди на голове, одетая в выцветший фланелевый халат и обутая в жутко растоптанные и рваные тапки. «Здрасте», — сказала она мне. «А вы кто ж Семену будете?» «Никто. Я пришла к нему по одному делу». «Насчет отселения?» «Нет». «Из поликлиники?» «Нет», — снова ответила я, не вдаваясь ни в какие подробности. Ссориться с этой гражданкой мне совсем не хотелось. Вдруг и ее придется допросить. Но и раскрывать раньше времени цель своего визита тоже не имело смысла. Под очень пристальным и очень заинтересованным взглядом толстой тетеньки я подошла к нужной двери и постучалась. «Входите!» — крикнул Лункин. Заходя в комнату, я ожидала увидеть стариково-холостяцкий бардак, но там был полный порядок, как в солдатской казарме. Семен Ипполитович застегнул верхнюю пуговицу на клетчатой рубашке и указал мне рукой на стул, стоящий около окна. Я села, посмотрела на дверь и подумала, что соседка наверняка стоит около нее с другой стороны в надежде что-нибудь подслушать. Лункин перехватил мой взгляд, подошел на цыпочках к выходу и резко толкнул дверь наружу. «Маня! Ну как тебе не стыдно?» — покачал он головой. «Зачем суешь нос не в свои дела?» «Никуда я не сую свой нос», — пробурчала толстая тетка. «Просто шла на кухню». Дедок закрыл дверь на щеколду, прибавил громкость радиоприемника, висящего около входа, и спросил. «Ну, так чем обязан? Что вас привело ко мне, барышня?» «Меня зовут Татьяна», — представилась я. «Я это запомню». «Семен Ипполитович, вы помните свою соседку, Ершову Антонину Никитичну?» «Обана! Помню Литоньку! Да я ее никогда не забуду! Она мне память о себе на всю жизнь оставила», — признался Лункин. «А что такое? Почему вы вдруг ею интересуетесь? Она что-нибудь снова натворила? Вот баба никак не может жить нормально». «Нет, ничего криминального здесь не замешано. Просто ее разыскивает троюродная сестра, а след обрывается на этой квартире», — беспардонно соврала я. «Сестра троюродная!» — мой собеседник недоверчиво покачал головой. «Не было у Тоньки никаких родственников. Она сама мне об этом говорила». «Ладно, Таня, не хотите говорить, с чего интерес к ней вдруг возник? Не надо. Секрет так секрет, так сказать, тайна следствия. Правильно я понял?» «Да, именно тайна следствия», — подтвердила я, обрадовавшись, что дедок оказался понятливым и не слишком любопытным. «А что вы от меня хотите узнать?» — спросил Лункин, опустившись на табурет около стола. «Сама не знаю», — призналась я, — «но меня буквально все интересует об этой женщине». «Ну, раз вы именно ко мне пришли, а не к Коноваловым и не к Волгиным, которые здесь лет 40 уж живут, значит, знаете, как она меня ножом изрезала. Вот». Лункин поднял рубаху и показал некрасивый шрам на левом боку. «Это Тонькина работа, но я на нее зла не держу. Мне ее даже жалко. На мне ведь как на собаке, все быстро зажило. А она лучшие годы своей жизни на зоне провела. Знаете, какая Антонина была красивая? Ну, просто Мэрилин Монро, все при ней. А вот характер у нее был паршивый. Она нашего брата ни в грош не ставила. Ладно я, человек рабочий, образование 8 классов и рожи не вышел. Знаете, какие ребята за ней пытались ухаживать? Красавцы. Она их тоже к себе не подпускала, издевалась над ними, как хотела. Покрутит в подъезде хвостом, пококетничает и юрк за дверь. Один мужчина средних лет отличался завидным постоянством. Несколько лет пытался добиться ее расположения, но все без взаимности. И что тогда Тоньке в нем не нравилось, непонятно. Одевался он с иголочки, манеры хорошие имел, подарки всякие разные дарил. А она и перед ним дверью хлопала. А надо мной, вдовцом, так и вовсе издевалась по-черному». «Как? По-черному? Что это значит?» «А то и значит, выйдет на кухню в коротком халатике, пуговицы верхние нарочно расстегнет, всю красоту свою на показ выставит и вводит в искушение. Ну, решила я ее однажды проучить немного. Обнял за талию, притянул к себе. А Тонька схватилась за ноши». Вместо дальнейших слов Лункин красноречиво махнул рукой. «В общем, соседи сверху на крик сбежались, милицию вызвали, скорую. Меня в больницу увезли, а ее в следственный изолятор. Потом оказалось, что Антонина уже была ранее судима. В продуктовом магазине работала, ну и обвешивала, да обсчитывала покупателей. В советские годы-то с этим строго было. Даже за рубль нечестным путем попавший в карман могли посадить. А сейчас никто на такие мелочи внимания не обращает. Вот пошел я вчера на крытый рынок. Так меня в каждой точке или обвесили, или обсчитали. Но я скандалить не стал. Все равно без толку. Деньги-то, может, и вернут. А нервные клетки все равно не восстановятся». «Семен Ипполитович», — перебила я, — «а больше вы ничего о Ершовой рассказать не можете?» «Почему не могу? Могу. Пока она срок отбывала, комната за ней оставалась. Закон только-только такой вышел, чтоб зэков жилплощади не лишать. Домуправление разрешило в ее комнате временно Коноваловым-младшим пожить, с тем условием, что они за коммунальные услуги платили. Так через 5 с лишним лет Тонька освободилась. И, конечно же, сюда вернулась, постаревшая, осунувшаяся. Посмотрел я на нее и сразу все простил. Зачем, думаю, дурак я заявление тогда не забрал? Так вот, только Тонька объявилась, к ней сразу тот мужчина пожаловал, которого она прежде видеть не хотела. Его тоже годы не пощадили. Наверное, за 5 лет он так по своей зазнобе истосковался, что у него год за 2 пошел. Но после отсидки Антонина уже не такая разборчивая была. Кому она нужна с 2 сроками-то? Даже я бы на ней уже не женился. А признаюсь, была прежде такая мысль. А вот Юрий, кажется, так звали того мужика, несмотря ни на что, сделал ей предложение. Тонька согласилась, не раздумывая. Быстренько съехала отсюда, даже свой новый адресок никому не оставила. Сказал Лункин и о чем-то задумался, нахмурив густые брови. Я подумала, что не все он мне еще рассказал. Далеко не все. Поэтому решила подтолкнуть разговор вопросом. «Значит, после того, как Антонина переехала к Юрию, вы ее больше не видели?» «Почему не видел?» «Видел. Случайно как-то встретил на улице. Было это месяца 3 или 4 назад. Я их обоих сразу узнал. А они на меня даже не взглянули. А я человек не гордый, поэтому и не обиделся, что Тонька меня не узнала. Куда уж мне до нее? Она снова стала такой красивой и недосягаемой, как прежде, только уже не одинокой. Видать, у нее с Юркой-то все по-серьезному вышло. А ведь ответила бы ему сразу взаимностью, тюрьму бы не попала. Я на чужих баб не зарился никогда. Поверьте мне, Таня, не было у меня и в мыслях ее насиловать. Просто пошутил, а она не так все поняла». «Я вам верю, Семен Ипполитович», — подтвердила я, решив, что нет смысла пускаться в препирательство. «Скажите, а вам случайно неизвестно, чем Юрий занимался?» «Вы меня про его профессию, что ли, спрашиваете?» «Ну, можно сказать и так». «Не, без понятия. Но судя по тому, как Юрка щегольски одевался и как красиво ухаживал за Тонькой, он был не из рабоче-крестьянской среды. Думаю, даже непростым инженером работал. Скорее всего, каким-нибудь начальником. Он и сейчас, наверное, хорошую работу имеет. Машина у него очень богатая. Я видел, как они в нее садились. Нет, вы не подумайте, я ему не завидую. Чему там завидовать? Он моложе меня, со здоровьем у него, похоже, не очень. Кашляет как-то нехорошо. А я вот, несмотря на свои 67 лет, ни на что серьезное не жалуюсь. Могу позволить себе выпить с друзьями, и давление у меня от этого не поднимается. Похмельем тоже никогда не страдаю, потому что знаю меру и пью только хорошую водку, проверенную. Семен Ипполитович, а кто ваши друзья? С кем вы выпиваете? С соседями? Что значит выпиваю? Я не алкоголик. Но праздники, как положено, праздную. Знаете, я после преждевременной смерти супруги так и не женился. Завод был моей семьей. А теперь вот на пенсии. Лункин вздохнул о безвозвратно ушедших годах. Мои друзья такие же пенсионеры, как и я. Мы вместе на одном заводе всю жизнь проработали. Ребята, они мастеровые, особенно Серега Дударев. Вот его-то я и ждал, когда на ваш звонок на лестницу почти нагишом выскочил. Он обещал мобильный телефон посмотреть. Я тут на улице нашел аппарат, обрадовался. Но оказалось, что он не работает. «А ваш приятель, значит, разбирается в мобильниках?» — спросила я, насторожившись. «Да, разбирается. У него, знаете, сколько рационализаторских предложений было? 5, а может быть, даже 6. Не помню уже точно. Для него мобильник починить — это расплюнуть. Он сам мне так сказал. Только вот не идет что-то, Серега. Хотя должен был уже и подойти». Едва Лункин сказал это, как раздался громкий звонок. «Вот, легок на помине. Извините, Таня, я открою ему дверь». «Знаете, Семен Ипполитович, я, пожалуй, пойду». «Да? А что так быстро? Я бы вас с Сергеем Викторовичем познакомил. Вот уж он удивился бы, что ко мне частные детективы ходят», — сказал Лункин, остановившись у двери в общий коридор. Там его и застал очередной звонок. «Вот какой нетерпеливый! Татьяна, оставайтесь». «Нет, я пойду. А обо мне лучше ничего не рассказывать», — попросила я. Мы вышли с Лункиным в коридор и подошли к входной двери. «Сейчас!» — крикнул Семен Ипполитович и принялся открывать проржавевшие накладные замки. «Ну, наконец-то!» — зычно гаркнул визитер, этакий старичок-бодрячок в джинсовом костюме и бейсболке. «А я уж думал, что тебя, Ипполитыч, дома нет!» Я пристально посмотрела на этого мужчину, о существовании которого еще полчаса назад даже не подозревала, но который очень быстро смог стать моим подозреваемым номер 1. Он тоже взглянул на меня и тут же отвел взгляд в сторону. Не говоря друг другу ни слова, мы разошлись. Я вышла из коммунальной квартиры, а Сергей Викторович Дударев туда зашел. Эта мимолетная встреча могла иметь для одного из нас очень серьезные последствия. Конечно, можно было не тянуть резину, а вернуться и снова допросить стариков, но я решила не спешить. Все равно ни Лункин, ни Дударев, кстати сказать, рационализатор, никуда от меня не денутся. Сев в машину, я стала ждать, когда последний выйдет от своего приятеля, чтобы потом за ним проследить. Закурив, я стала анализировать, не на пустом ли месте возникла моя версия. Ипполитыч, на первый взгляд, был открытым, разговорчивым дедушкой, желающим помочь моему следствию. Но я-то знала, что он вовсе не такой безобидный и беззлобный, как хотел показаться. Вряд ли Ершова пустила бы в ход кухонный нож, если бы ее сексуально озабоченный сосед хотел бы просто подшутить над ней, а не предпринял бы серьезную и решительную попытку изнасилования. Лункин вполне мог лукавить насчет того, что не держит на Антонину зла за телесные повреждения, которые она ему нанесла, и даже сочувствует ей. Не исключено, что, встретив ее на улице полгода назад вместе с Юрием, он понял, что эта парочка живет в свое удовольствие, и ощутил какие-нибудь нехорошие чувства типа зависти и обиды. Возможно, он даже стал за ними следить, сначала просто от скуки, а потом за рюмкой другой водки рассказал своему приятелю о старой знакомой. И тогда по пьяной лавочке у пенсионеров возник коварный план по восстановлению социальной справедливости. Единственным препятствием к осуществлению плана по экспроприации ценностей могла стать металлическая дверь с мудреными замками. Но для человека, некогда работавшего на электромеханическом заводе и имеющего 5 рационализаторских предложений, никакой проблемы, скорее всего, не существовало. Возможно, Дударев как раз и был тем Кулибиным, который смог изготовить дубликаты ключей, в том числе и к замку-невидимке. А почему нет? Сергей Викторович не сомневался, что сможет починить сломанный мобильник, а ведь в его возрасте некоторые люди даже пользоваться сотовыми телефонами не могут научиться. На улице уже стемнело, а Дударев все не выходил. Наверное, Лункин рассказал о моем визите, и детки почувствовали, что у них земля горит под ногами. Они-то не предполагали, что на них так быстро могут выйти. Думали, наверное, что Юрий и Антонина вернутся из санатория только через 2 недели после кражи. Обратятся в милицию, и следственная группа будет сначала шерстить профессиональных уголовников, а потом и вовсе спустит все на тормозах. Но преступники ошиблись. Козельчик вернулся раньше времени, нанял частного детектива, и мне удалось напасть на правильный след. Я заметила, что из арки шаткой походкой вышел пенсионер-рационализатор. Поскольку на Московской улице было одностороннее движение, а Сергей Викторович поковылял, как говорится, против шерсти, мне пришлось выйти из машины и отправиться за ним пешком. Дударев то и дело опасливо озирался по сторонам, наверное, догадывался, что за ним могут следить. Но для меня слежка — дело хорошо знакомое, поэтому я ни разу не попала в поле его зрения. Пройдя 2 квартала, Кулибин свернул в какую-то подворотню между 2 5-этажными домами. Я ускорила шаг и едва не нарвалась на объект своей слежки лоб в лоб. Он стоял посреди двора и разговаривал с каким-то мужиком. Я спряталась за толстый ствол черного тополя и стала прислушиваться. «Ну, Михалыч, ладно тебе. Что ты каждый день меня напрягаешь? Отдам я тебе твою сотку. Как только пенсию дадут, так сразу и отдам», — заплетающимся языком говорил Дударев. «Значит, на то, чтобы пьянствовать, у тебя деньги есть, а чтобы долг отдать — нет», — не без злорадства заметил другой пенсионер. «Михалыч, правда, нет ни копейки. Это меня приятель угостил», — оправдывался Дударев. «А ну тебя!» — кредитор с отчаянием махнул рукой и пошел в глубину двора, бурча себе под нос. «Больше в долг ему никогда не дам!» Сергей Викторович выкурил сигаретку и направился к крайнему подъезду. Через несколько секунд оттуда вышел подросток. Я сделала ему знак рукой. Парнишка не обратил на мой жест никакого внимания. «Эй, приятель, можно тебя на минуточку?» — спросила я. «Ты не подскажешь, в какой квартире Дударев живет?» «Дударев?» Подросток немного подумал и пожал плечами. «Я такого вообще не знаю». «Ну как же не знаешь? Ты же с ним в подъезде должен был сейчас встретиться». «А, дядь Сережа, так бы сразу и сказали». Подросток вдруг посерьезнел и поинтересовался. «А вы почему про него спрашиваете? И вы вообще кто?» «А я в том доме квартиру снимаю». Я махнула рукой в сторону соседнего дома. «Говорят, Дударев в электронике хорошо разбирается. Вот я и хотела, чтобы он мне телевизор починил. Только увидела его издалека, а догнать не успела». «Да, дядя Сережа большой спец», — подтвердил парнишка. «Сто раз мне видак чинил, пока родители DVD не купили. Он в 47-й квартире живет. Только вы к нему сегодня не ходите. Пьяный он». «Ладно, завтра к нему зайду», — сказала я. «Спасибо за информацию». Возвращаясь к своей машине, я уже сомневалась, что моя версия насчет пенсионеров-домушников правильная. Если бы Дударев взял хату Козельчика, то был бы при деньгах и наверняка вернул бы пустяшный долг в 100 рублей. А Лункин не позарился бы на сломанный мобильник, а купил бы себе новый. А может быть, детки конспирируются? Понимают, что если начнут сразу сорить деньгами направо и налево, то это вызовет у окружающих подозрения. Ладно, пусть Лункин с Дударевым проспятся, завтра я смогу их навестить. С Московской улицы я поехала домой. Договариваться о встрече с клиентом мне уже не хотелось. Я должна была подумать над вновь открывшимися обстоятельствами. Интересную историю поведал мне Лункин. Я понимала, что ему нельзя безоговорочно доверять, но все равно заинтересовалась его рассказом о судьбе Антонины Ершовой. Уж больно сентиментальный вышел рассказ. Больше 20 лет назад в коммунальной тарасовской квартире жила-была одна очень красивая молодая женщина, ну просто русская Мэрилин Монро. Родственников у нее не имелось, а вот ухажеров хоть отбавляй. Она принимала их знаки внимания, ходила на свидания, кокетничала, но вот близко к себе никого не подпускала. Точнее, по словам соседа, мужчин она к себе не водила. То ли Тонечка очень хорошо знала цену своей красоте и потому была не в меру разборчивой в отношении представителей мужского пола, то ли она имела комплекс неполноценности из-за того, что у нее была судимость, о которой до поры до времени даже многочисленные соседи по коммуналке ничего не знали. В любом случае, такое поведение Ершовой было, на мой взгляд, оправдано. Знала ли она о том, чем занимается Юрий, самый преданный ее ухажер, непонятно. Скорее всего, талантливый квартирный вор-козельчик, любивший щегольски одеваться, не скупившийся на дорогие подарки, не распространялся о роде своей деятельности. Тем не менее, имея презентабельный вид и завидную настойчивость, Юрий не смог достучаться до сердца Антонины. Потом снова грянул гром. Немолодой сосед Лункин, сексуально озабоченный вдовец, достал своими приставаниями, и гордая красавица, защищавшая свою честь, пустила в ход остро наточенный кухонный нож. В итоге новый срок. И что интересно, практически в это же время хирург совершил свою роковую ошибку, взяв себе бестолкового напарника и тоже попал на зону. Причем Козельчик и Ершова освободились почти одновременно. Потом была встреча после долгой вынужденной разлуки и скорая свадьба. Ну, просто хэппи-энд какой-то. Зажили супруги в любви и счастье, завязали с криминалом, наладили законный бизнес. Квартирная кража для козельчиков, конечно, не конец света. Но чувствовать себя в безопасности, когда знаешь, что кто-то посторонний уже один раз побывал в твоей квартире и может снова туда наведаться, нельзя. Даже супернадежные замки не спасают. «Таня, а не слишком ли много эмоций? Включи холодную рассудительность и опирайся только на чистый рационализм». «Попробую». Я закурила очередную сигарету и снова задумалась о том, кому под силу было справиться с этими замками. Прошли сутки, как я дала задание Валентинскому выяснить, реально ли изготовить дубликат ключа к замку-невидимке. Но Виктор Иванович пока молчал. хотя обычно он хватался за любой маломальский повод для того, чтобы набрать номер моего телефона. Значит, мое задание было не из простых. Может, мне самой ему позвонить? Нет, пусть еще поработает немного. Не стоит торопить Валентинского. А как насчет Дударева и Лункина? Я снова мысленно вернулась к версии о стариках-разбойниках. Теперь она мне не понравилась еще больше. Но зачем пожилым людям идти на преступление? Неужели захотелось впрыснуть в кровь адреналина? Так в их возрасте это противопоказано. Ну, это кому как. Может, они совершили квартирную кражу из меркантильных соображений? Да, пенсии у стариков небольшие, инфляция растет день за днем. Но ведь жили же они как-то до этого, и на дорогую водку денег хватало. Если уж деткам пришло в голову грабануть кого-то, то зачем искать самый трудный путь? А если тут какие-то идейные соображения или месть? Об этом я уже думала, когда ждала Сергея Викторовича на Московской, а потом следила за ним. Конечно, такое могло быть, но с большой натяжкой. Но на всякий случай надо проверить алиби этих пенсионеров. Я еще немного подумала на сон грядущий, и пришла к неутешительному выводу. Все мои версии, скорее всего, далеки от истины. Юрий Козельчик и его супруга — люди неординарные, поэтому кража из их квартиры должна иметь какую-то оригинальную подоплеку. Это была моя последняя мысль, развить дальше эту тему я не успела. Сон слепил мои веки, и через несколько секунд я заснула.